Во флайере в респираторе Кину оказалось настолько нехорошо, что нам пришлось остановиться, чтобы он подышал в окно. «Мы так не доедем», — резюмирую я. «Снимай намордник и не парься». «Тогда ты надень». «Я не заболею», — закатываю я глаза, но напяливаю респиратор во имя мира во всем флайере и отсутствие морской болезни у Кина. «Мне вот проверять только не хватало в такой ситуации». Отдышавшись, Кин закрыл окно и сел на свое место, вертя респиратор в руках. «Что у тебя там за подозрения?» «Я запросил либо новый, либо старый генскан Гилсарем, потому что у нее, судя по данным министерства, была нетипичная телепатия. Нетипичная в том смысле, что почти как у Квизара». «Думаешь, она на самом деле имперский телепат? Разве они не блюдут свою чистоту расы или что-то такое?» «Блюдут, но мне кажется, в основном потому, что генетически несовместимы почти ни с кем, по крайней мере, естественным путем. Я думаю, что Гилсарем запросто может быть в самом деле частично Альваром и из тех семей, которые у нее обозначены. Только вот еще и на кусок квиз за счет добавленного при генконструировании генетического материала или что-то такое». Она же последняя из двух линий, ее собрали уже после смерти родителей. Тут всегда есть шанс саботажа при закладке репликатора. И вот она жила, сколько там, 27 лет, и никто не заметил подставы. А как ты это заметишь? Я думаю, она себя практически все время искренне считала альваркой. Дефект с невозможностью подключиться к генератору в самом деле встречается. Это не так трудно поломать плохим генконструированием, например, или плохой естественной рекомбинацией. Но место, где они с Ченом были в последний раз, это спорная территория. Если она не сталкивалась с квизарами раньше, там точно столкнулась. И вполне возможно было влияние или активация какой-то программы, которая в ней заложена. И вот она уже с ними и помогает тащить в империю оружие против местных псиоников, используя своего любовника как способ перевозки. «Думаешь, она его для этого убила?» «Нет. Я думаю, он умер случайно. И этого никто не ожидал. Иначе она бы так не расклеилась и не рыдала бы сахарку, что тоже умрет. План должен был бы быть другим». «Гипотеза интересная. Но пока только гипотеза, ты же понимаешь. По факту у нас ничего такого нет. И если ее генскан выйдет чистым альварским, империя будет явно ни при чем, так как альвары известны своими агрессивными взаимоотношениями с квизарами, в частности, и с империей в целом. Но вообще, Иль, ты всерьез не узнал бы квизара? Ты же помогал ее допрашивать». «Если она и то, нет, не узнал бы. Кроме того, как думаешь, со сколькими квизами я в жизни дело имел?» «Не знаю». «Ноль. Ноль, Кин. Мне даже сравнить не с чем, в общем-то. И большинство псиоников вообще в своей жизни с ними не сталкивались, потому что квизары активны в основном на планетарном уровне. И где бы мы с ними встретились? Они не очень любят сталкиваться с псиониками по альварскому типу в космосе, где у нас есть генераторы и преимущества из-за этого. А мы не горим желанием встречаться с ними без генераторов, потому что вообще-то от природы они сильнее. Отец бодался с квизами, конечно». «Ну, знаешь, такими, которые могут и космическому кораблю наподдать. Такие вообще штучные у них товар. Куда более редкие, чем один икс у нас. Есть у них, например, такой персонаж Инсилор. Древний, как сыпь, злобный, как выпь. Со своим слиянием запросто может разметать любую толпу телепатов ниже один икс. Потому что для полного счастья умеет нарушать связь псиоников с генератором. Они с отцом гонялись друг за другом по границе лет 10, наверное». «И чем все закончилось?» «Тир взорвал стремительный, пожимаю плечами я, вместе с отцом. И его блистательная военная карьера закончилась». «Тир? Ты ничего не путаешь. Вроде как там была диверсия империи на переговорах с Тиром как раз». Я тяжело вздыхаю. «Кин, ты всерьез думаешь, что это я что-то путаю, а они официально написали какую-то лажу, потому что потом Тир признал свою вину и клятвенно обещал быть вернейшим союзником Альянса, а отец согласился на эту версию?» «Многовато информации на этот момент», — скривился Кин, и сунул себе в нос свой пузырек-вонючку. «Нерелевантный, к тому же, соглашаюсь я. Мой тезис тут в том, что квиза, тем более частичного, не узнал бы в неактивном состоянии не только я». «Принято». Кин открыл глаза, невидяще пялись в потолок. «Я даже не знаю, что хуже, если ты прав или если не прав». «Только империи нам тут и не хватало», — сварливо отзываюсь я. «Своих и Синбюли целая коллекция. Бунтующие бывшие рабы, безумные телепаты, эпидемия аломорфирования». «Да уж, коллекционирую не хочу», — согласился шеф. «Дом полковника ближе к министерству, и мы приезжаем сначала сюда. И сразу очевидно, конечно, что тут жили двое. Мы находим кучу вещей, явно принадлежавших Гилсарем. Их совместные фотки на заставке плазменной панели по стене». «Не очень-то они смотрятся вместе», — критически сказал Кин, глядя на это. «Наши криминалисты уже начали шуршать вокруг, переворачивая дом вверх дном и докапываясь до каждой неровно пригнанной панели, а мы пока оглядываемся по верхам». «Тем не менее счастливыми», — говорю я. «И, по-моему, это аргумент в сторону того, что на ее последующее поведение оказывалось влияние». «Конечно, квизары не единственный вариант даже в этом случае. Но из-за особенностей Гилсарем, ее нежелания рассказывать об обретении имени, явной смены отношения к Чену, неспособности подключаться к генератору, я все равно больше думаю в сторону своей версии». «Ничего мы тут не найдем». Кин перекатывается с мыска на пятку и обратно. «Почему ты так думаешь?» «Потому что, если ты прав, и она изменилась, она сюда бы не поехала после возвращения. Она поехала бы в свою квартиру». «Впрочем, даже если нет, тоже могла поехать к себе, потому что тут бы ей все слишком напоминало о партнере, предполагаю я». «Поехали», — заключил шеф. «Один из криминалистов поехал с нами. Мы вместе с криминалистом зашли в небольшую квартиру, похожую на мою собственную, в похожем жилом комплексе, и от этого даже стало немного не по себе. Похоже, ее забирали в спешке. Терминал не выключен, последнее отправленное письмо, доклад о миссии». Мы переглянулись, и Кин уселся на стул, натянул перчатку и открыл файл. К счастью, личный ключ Гилсарем установлен в терминале, и с доступом нет проблем. Я пристраиваюсь сбоку и читаю у шефа через плечо. Про то, что миссия была на Латоне 3, мы уже знаем. Ее суть была в достижении договоренности с одним из местных государств о торговле и совместной разработке бесполезных для местных ископаемых. Соседей этого государства окучивали имперские дипломаты, и об их работе тоже было сказано, а также о важности всеохватывающей оценки ситуации для предотвращения гуманитарных катастроф. Я морщусь, когда читаю об этом, и хочется выпить или закурить. Я знаю про гуманитарные катастрофы такого толка на собственном опыте, даже не из первых рук. Отчет скучно и занудно перечисляет все достигнутые официально и неофициально договоренности. Фиксирует некоторые псионические наблюдения Гилсарем, но тут явно нет ничего интересного. Все важное лежит в мельком упомянутом визите имперцев вместе с послами соседей. Они могли передать ей что-то, завербовать. Я перегибаюсь через плечо Кина и тыкаю в эту строку пальцем. Он кивнул. «Да, ничего необычного, но это возможная точка соприкосновения». Мы просматриваем все контакты, все последние диалоги, но Гилсарем не общалась с друзьями ни во время миссии, что нормально, ни после возвращения, что нормально, только частично. «И ничего больше. У меня такое чувство, что я начинаю чуять твою крысу тоже», — пожаловался Кин. «Мы вышли из квартиры Ларинель, оставив криминалиста докапывать там возможные инкриминирующие пылинки и соринки. Кин, отойдя от меня немного, снял респиратор и с наслаждением закурил». «У нас еще есть зацепки». Я смотрю на ком практически ровно в тот момент, когда там всплывает раздраженное сообщение. «Инки, вопросы». «Точно, вопросы». Я открываю мобильный чат в Эхе и начинаю на память набрасывать те пункты, которые помню из эвалюации. «Инки, ты спятил? Никто не станет заполнять столько. Максимум 5». Может, он и прав. Я отбираю с люфтом 4 самых важных, отправляю снова. Инки, я не нанимался за тебя думать. В следующий раз я позволю тебе сесть в лужу. Фраза выглядит раздраженной, но тут совершенно точно написано, что наше сотрудничество будет продолжаться. Впрочем, во имя всеобщего спокойствия я оставляю свои комментарии при себе. «Зацепка», — уточнил Кин, даже не пытаясь с такого расстояния подглядеть в экран. Впрочем, я подозреваю, что он прекрасно умеет читать меня безо всякой телепатии. «Думаю, у нас скоро будут обе ссылки для сбора данных. Сколько нам нужно времени, чтобы организовать рассылку от Минздора?» «Примерно 3 часа 15 минут мы будем объяснять Кальбейну, зачем это надо. Потом он 1,5 часа будет объяснять своему коллеге, зачем нам это надо. Потом это еще раз поплутает по подразделениям. А потом еще за 15 минут какая-нибудь девочка из тех, на кого все сваливают, быстренько все разошлет». «Оптимистично. Кисло отвечаю я. У нас как раз примерно 3 часа до конца рабочего дня. Думаю, нам пора начать объяснять Кальбейну, чтобы, если что, успеть пройти эти этапы сегодня. У нас, кажется, маловато времени». «Поехали обратно». Кин выключил свою сигарету и натянул обратно респиратор. «Думаешь, тебе стоит ходить к старику сегодня?» «Кто сказал, что я к нему пойду?» «Я надеюсь, что это буду не я, потому что я все еще не совсем вернулся к прежнему отношению после истории Джаи. Но, вероятно, я надеюсь напрасно. Управление встречает нас развернутой на 2 экрана картой Тайрены и видеосвязью с Дипикой на 3-м. «Привет, ребята!» — помахала она нам рукой и отвернулась, чтобы прокашляться. Болезнь, видимо, не так быстро отпускает ее, как Кина. Этот-то сегодня при мне уже и не кашлял вовсе. «Я надеюсь, вы уже поймали этого?» «А вы нашли что-то интересное?» Вопросом на вопрос ответила она. «Потому что от Гилсарем нам прислали только старые генсканы, которым дофига лет, из ее профилей, а тело уже все». «Как-то слишком быстро, нет?» Кин занял свое место и сложил руки на груди, покачиваясь на стуле. «У нее нет близких родственников», — сказала Айка. «И дальних тоже особо нет. Последняя в 2 семьях и все такое», — добавила Дип. «Ее прадеды, которые организовали ее рождение, уже довольно давно мертвы, не дожили даже до ее выпуска». «Печально», — прокомментировал Кин. Ему явно не очень весело, но, кажется, не из-за грустной судьбы Гилсарем. «Кстати, Иль, ты так и не рассказал, как получил свое имя». «Ты про то, что нас с Мэйли зовут одинаково?» — отзываюсь с охотой. «Погоди, почему это одинаково?» «Иль и Мэйли — 2 сокращения от одного и того же имени, причем Мэйли более распространенная». «Да ладно!» «Да ты что?» — деланно удивляюсь я. «Ты даже нас не чекала!» «Небеса святые, а зачем?» Я принимаю свой лучший оскорбленный вид. «То есть тебе даже не интересно было?» «Нет, просто я с тобой дружу, а не исследую», — ответила Дип почти обиженно. «А профиль читал Кин. Мне-то зачем? Ты расскажешь, если хочешь, чтобы я что-то знала, а совать повсюду свой нос я люблю только по делу». «Я растроган. В самом-то деле, потому что претерпеваю тут некоторый трэш от человека, который меня как раз исследует. Пристально копается в моем прошлом, включая не самые светлые и не самые приятные случаи, и подсовывает мне напоминания о них далеко не в самые удачные моменты. Хотя это с какой стороны посмотреть. Вероятно, критические удары по критическим точкам являются частью программы экспериментального исследования. Он-то уж точно давным-давно раскопал все на свете и про Мэйли, и про Ферит, и про все остальное в моей жизни, что оставило хоть какой-то документальный след». Впрочем, в некотором роде я готов побыть подопытным животным, если это будет означать добытые сведения и завершенное расследование. Я куда более толстокож в почти 40, чем был в 20, например. В 20 я был королева, или скорее принцесса, драмы на ровном месте. Вспоминать смешно, но противно. «Спасибо», — говорю я искренне и открываю рот дальше, но Кин меня перебил. «Если вы уже вполне закончили, надо звонить Кальбейну. Хотя это и тупо звонить ему, при том, что он буквально в конце этажа сидит. Нам потребовалось всего 3 минуты, чтобы объяснить затею нашему начальнику. Старик или нет, соображает он быстрее многих. То есть задача Минздора и Минсоцразвития — разослать оповещение по нашему шаблону. И все? Точно, подтвердил Кин. А мы устроим со своей стороны, как это называется, партизанский маркетинг. Я понятия не имею, о чем ты, но слово «партизанский» мне нравится. Главное, чтобы партизаны были на правильной стороне. Проворчал Кальбейн. «Они будут, сэр», — пообещал Кин, бросая взгляд на меня. «Да уж, партизаны — суть моя ответственность, с какой стороны ни смотри». «И чтоб ссылки ваши были к тому моменту, как я договорюсь». «Аппроксимация, сэр». 2 часа. 2:30 буду дозваниваться, 1.5 объяснять, что мне от них сдалось и почему мы лезем в их сферу. И что именно с ними сделает совет, если они не сделают то, что нам надо, и окажется, что они в самом деле проморгали биологическую атаку. «Через 2 часа все будет готово», — не моргнув глазом, сказал Кин. «Мне бы его уверенность, конечно, иметь». Старик издал неопределенный звук и отключился. «Так, одной проблемой меньше». Кин повернулся к картам на экране. «Что с этим?» «Похоже, у них полностью случайный перебор, поэтому мы немного в заднице, но только немного. Я практически уверена, что они исключили районы с полным покрытием видеонаблюдения». Дип провела по невидимому нам терминалу перед собой, и от карты отвалилась изрядная часть. «Кроме того, с учетом того, что шаг их кода у нас 1, я полагаю, что расстояние не может превышать то, что можно перекрыть за час, например, пешком». Еще огромные куски карты отпали дополнительно. И это оставляет нам не такую уж большую территорию. Это реально накрыть наблюдением пока не поздно. Хотя оперативники будут орать, рассудил Кин. Отправляем все это с моей визой. И отдельно запроси, чтобы подняли всех телепатов, которые есть. Вставляю я ценную мысль. Иначе опять сдернет и пиши пропало. Я-то напишу, нахмурилась Дип. Но я не очень уверена, что эти телепаты сильно помогут. Могут спугнуть, это тоже хорошо. Я тру шрам, рассуждая. Испугается, побежит, наделает ошибок. Пока он какой-то сверхъестественный, изворотливый, ему будет полезно испытать заряд паники, если мы ему сможем его обеспечить. Я уже написала, меня можешь не уговаривать. Вздохнула Дип и покашляла в сторону. Так надоело. Кашлять уже. «Ничего, еще сутки или 2, и все будет нормально», — утешил ее Кин. «Может, к тому времени мы даже дело уже закроем». «Удовольствие ниже среднего копаться во всем этом с температурой», — пожаловалась она, растирая виски. «Итого, у нас нет ничего на Гилсарем, у нас нет этого, у нас умер ключевой свидетель и сообвиняемый в лице Норматла». «Но показания зафиксированы». «Это, конечно, хорошо, но плохо», — вставил Кин. «Остальных клонов всех переловили?» «Да, но тут тоже одно «но», — вздохнула Дип. «Мы не можем быть уверены, что их в самом деле именно столько, сколько было на Азвире. Они были стандартными рабочими в этой корпорации, клонами какого-то трудяги, который продал им свой материал. Таких может быть куда больше, чем у нас есть сведения по итогам расследований на Азвире». Это была не очень веселая мысль, и мы все некоторое время ее попережевывали. «Зато тех, кого поймали, уже допросили по нескольку раз, и есть все материалы», — с надеждой сказала Айка. «Может, там что-то полезное?» «Давайте еще раз пересмотрим нашу схему», — сказал Кин, поднимаясь и подходя к доске. Он стер все начисто и начал рисовать с нуля, сопровождаемый комментариями о том, как и что происходило, и пересмотром материалов по очереди. «А знаете, как они вытащили тело из космопорта?» — спросила Айка, когда мы дошли до этого места. «И как?» — спросил Кин. «Вот, ща». Она вывела на еще один экран съемку из зала ожидания. Вот народ начинает набиваться потихоньку. Вот проезжает команда уборщиков. Вот они останавливаются, чтобы что-то убрать между кресел и скамеек для ожидающих. Вот они покидают зал. А на скамье остается лежать некто спящий. «Вот!» — Айка гордо показывает на это тело, которое продолжает лежать, лежать и лежать, пока людей становится все больше, пока начинаются волнения и шатания, пока в зале появляются экзобойцы и люди в штатском. А вот и мы с Кином. Мы синхронно кривимся и переглядываемся. «Как-то ты не солидно выглядишь с одеялком на коленях», — с сомнением говорит мой шеф. «Может, будешь форму носить? Ты же имеешь право носить форму». «Имею, но не буду. Ты выглядишь еще менее солидно», — возвращаю ему сомнительный комплимент я. «Может, будешь носить обувь на платформе, чтобы быть хотя бы чуть выше меня, когда я сижу?» «Мальчики, не ссорьтесь», — попросила нас Дип. «Смотрите, там интересное». Пока мы пропадаем на допросах, люди постепенно начинают рассасываться. Кому-то приезжает скорая, а к спящему через некоторое время подходят какие-то двое, взваливают его руки себе на плечи и тащат к выходу. «И биометрия говорит нам, что это были...» «По сочетанию роста, веса и динамики движений, это был кто-то из клонов. А спящий по базовым параметрам похож на Чена. Лица его не видно, там очки, респиратор и шляпа. Если бы была шляпа и очки, или шляпа и респиратор, опознали бы сразу и точно. Но вот так просто не хватает данных». «В общем-то, — рассуждающе сказал Кин, — я теперь больше верю в гипотезу Иля. Если карта распространения алломорфирования нам покажет на источник в Капорте 3, то это точно было дело в Чене. Он там столько времени пролежал, что опылил кучу народу. Кстати, а доктор, который вскрывал его тело на, как его там на самом деле, торжестве Исинбюле, он жив? Здоров? Нам открыли эту информацию?» «Сейчас запросим», — обещает Дип. Она вводит данные и, как ни странно, практически сразу получает ответ. «Жив, никаких болезней не зафиксировано». «А он часом не имперец?» «Я думаю, он как все врачи. Игнорировал болезнь первые 3 дня, а потом она сама прошла». Осторожно внесла свою лепту в обсуждение Айка. «Тоже вероятно. А допросить его можно?» «Вероятно, он согласится ответить на вопросы. Я вообще думаю, он и сразу бы ответил, просто нам не говорили ни где он, ни кто он». «Это все, если корабль вообще на связи. Если они выполняют дипломатические миссии, то могут быть и отрублены полностью и не принимать сигналы, кроме как от своего министерства и с высоким приоритетом». «Дикари!» — обругал их Кин. Но сигнал ушел и пришел с задержкой в почти 30 минут. И дежурный по связи без проблем согласился позвать нам нужного доктора. Впрочем, на этом месте меня отвлекают. «Инки, твои ссылки, твой шаблон ссылки для министерства». Я прохожу по обеим ссылкам. Страницы выглядят так, словно они из разных миров. И вопросы перефразированы и переделаны, и домены совершенно разные, и даже структура метод и счетчиков. Так интересно, бунтарская версия сделана с нарочитой кустарностью, без красоты логотипов, немного олиповато, зато с веселым маскотом в виде сиреневой кляксы бактерий. А министерский опросник, мало того, что имеет домен, явно позаимствованный у какого-то нефункционирующего государственного учреждения статистики, так и сделан со всем пафосом золота и безумного форматирования, который почему-то так любят чиновники всех мастей. Мне иногда кажется, что они просто так самовыражаются. Одеваться как Кин у них храбрости не хватает, зато на страницах своих организаций они оттягиваются по блестяшкам, пафосным картинкам, переливам цвета и безумным нефункциональным элементам. Кода отлично ухватил суть. Может быть, выполнял какие-то госзаказы по тендеру? Это объяснило бы его знание инфраструктуры сети и способов дисфункционирования системы изнутри. А еще бактерия маскот выглядит как-то знакомо. «Кто рисовал картинку?» — интересуюсь я. «Инки, не забудь заплатить Терри Чейзу. Я сказал ему, что он работает для тебя». «Итак, он даже знает, что я дружу с Терри. Вероятно, он знает всю мою стену славы наперечет и в лицо, и меня это нервирует». «И он тебе поверил?» «Инки, некоторые люди умеют доверять миру». «Напрасно. Инки, хочешь сказать, что ты не собираешься ему платить?» Как нехорошо с твоей стороны. Шах и мат, или что-то вроде. Если бы я рисовал дохлых котиков счета, как это иногда делала Дип для наших с Кином шуток, Кода сейчас вырвался бы вперед. Инки. Кстати, переименуй аватар. УБР-0 был хорош для привлечения внимания, но выглядит это отвратительно. Ты можешь узнать, насколько можно верить определенному набору данных в базе Минсоцразвития. Инки. Примерно для этого и существует Ларри. Мне некогда бегать за Ларри. Инки. Ты так уверен, что я всегда мечтал быть доступным вариантом? Рецепрокность. Инки. Ты будешь мне должен за это? О, радость! С сарказмом думаю я. Назовем это началом прекрасной дружбы. Я отправляю в чат Вэхи ID Гилсарем и отрываюсь от кома, когда допрос уже явно перевалил за середину. Вы делали себе бактериологический анализ в тот период? Токсикологию? Пауза, щелчок сообщения. Честно сказать, я сэкономил. То есть, я понимаю, что по инструкциям должен был, но я не чувствовал недомоганий. Насколько это плохо? Мы пока не уверены. В отчетах есть бактериологические и токсикологические анализы, взятые у полковника после смерти. Вы уверены в своих результатах? Полковник Чен умер от естественных причин. Я в этом убежден. Это была трагическая случайность. Инфаркты – не редкость среди людей с пороком сердца, которые хотят продолжать участвовать в миссиях в космосе, несмотря на предупреждения врачей. То есть полковник был в некотором роде идейным дипломатом. В высшей степени так. Вы говорите так, словно хорошо его знаете. Вступила в диалог Дип, переведя на себя связь. Скажите, а с Ларинель Гилсарем вы были знакомы? Конечно, мы все знали Лару. Мне сообщили, что она умерла тоже. Скажите, милая девушка, как это произошло? Она пала жертвой эпидемии здесь, на Тайрене, гладко ответила Дипика. Скажите, вам не показалось странным ее поведение? Она была растерянной и одинокой, но это неудивительно, поскольку у нее были особые отношения с полковником Ченом. Многие знали об этом, многие догадывались. Но, конечно, они всегда были весьма сдержаны на публике. Но то, что Лара была в огромном стрессе, когда полковник заболел и умер, было очевидно и понятно. Очень понятно. Мы все сочувствовали ей. Кин вопросительно посмотрел на меня, и я попытался было сделать вид, что очень занят отправкой ссылки на министерскую версию анкеты старику и ему самому, но встрепенулся и подсказал вопрос. «Спроси, кто проверял на экстенсивные ментальные вмешательства и снимал посмертные слепки сознания». Дипика щелкнула пальцами. «Точно же!» При сопротивлении не телепата телепатическому вмешательству он может перенапрячься и схватить инфаркт, так? Или инсульт, подтверждаю я. Дип повторяет вопрос на запись, и доктор отвечает практически сразу. Конечно же, его проверяла Лара. Кто еще? Она бы не допустила к нему никого чужого, я думаю. И мы даже не предполагали. Это достаточно плохо и достаточно понятно. «Спасибо, доктор Венге», — сдержанно поблагодарила Дип, переглянувшись со всеми нами по очереди. «Вы нам очень помогли». И добавила, выключив запись. «Помог же?» «Это как сказать. Я правильно понял, что сам он не болел?» «Нет, и никто на корабле». «Но зато проверяла на вмешательство Чена Гилсарем, которое потенциально его и давило». «Думаешь, все было настолько плохо?» «Я думаю, да». — сказал Кин. «Вероятно, Чен в самом деле был тем, кем его считает Ронан, верным служакой. И Гилсарем была ничего так, пока что-то не произошло. На нее как-то повлияли, на этой латони, и мне не очевидно, не надо ли срочно допросить абсолютно всех, кто имел доступ к этим двум на планете. Как будто тебе это позволит», — критически заметила Дипика. «Скорее всего, все работники были местные». «Насчет местных», — встрепенулся Кин. «Надо проверить всех этих инфекционистов. Когда они там прибывают?» «Они вроде сейчас на орбите, завтра спустятся», — нахмурилась Дип. «Ты думаешь...» «Я думаю, что у меня тут Иль крысу чует который день», — отмахнулся он. «А он у нас спец по крысам. Особый, что ли, альварский талант?» «Эльдарский», — хмурюсь я. «Но вообще-то у меня его нет. В смысле, у некоторых детей Эльдар своего рода дар предсказания, как оценка вероятности, что ли. Так вот, у меня его нет. А у Мэйли есть, поэтому он так классно инвестирует». «Чит-коды, вот они», — возвестила Дип. «А я-то думал, он просто умненький». Кин рассмеялся и посмотрел в свой ком. «Так, рассылка от министерства пошла. По-моему, Иль, тебе пора уговаривать свою стену славы нам помогать». «Ой, я не собираюсь устраивать вам тут шоу раньше времени», — фыркую я. «Я буду унижаться в комфорте дома». «Ну вот, а мы-то надеялись», — деланно вздохнул шеф, но махнул мне рукой, мол, вали тогда. Я пользуюсь разрешением и в самом деле валю. Унижение или нет, а мне надо тут за оставшееся небольшое время организовать две онлайн-трансляции прямо завтра, да еще и уговорить самих звезд почтить эти трансляции присутствием.